После мадемуазель Нитуш, известная под названием «Небесные ласточки», где Миронов играл композитора Селестена, роль менее всего запомнившейся из этого телевизионного пятилетия, он снова попал в руки Марка Захарова, который, как ни один другой режиссер, чувствовал его актерскую природу. Бродит в мироновских героях какая-то шальная веселость, без которой мы не мыслим ни одного серьезного дела. Рожденный им ироничный весельчак всегда был готов плакать и смеяться. Андрей угадал какую-то волшебную пропорцию необходимой нам боли, необходимой радости, ума и безрассудства. Первый министр в обыкновенном чуде запомнился именно чертовой сценкой «Бабочка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк». И как бы не пилили его друзья за легковесность, как бы он не каялся, его быстротечное фатовство в шварцевской сказке само по себе уже являло настоящий шедевр. Затем последовала экранизация «12 стульев». И вот тогда, в 1978 году, Миронов потряс всех. Такое случилось с ним впервые. Он своей игрой шокировал. Нет, конечно, писали о своеобразной трактовке, конечно, позже привыкли к этому Бендеру, даже нашли в нем изюминку. Но поначалу-то этот новый Бендер вызвал стойкое неприятие. Впервые так заметно Миронов боролся с собственным штампом о бояшке. Да, он создавал образ философа знойного танго, если в понятие танго вкладывать смысл простых и неискоренимых мечтаний человека о красивой жизни. И за неимением таковой играл в нее, в пустяшную ситуацию, вкладывая азарт провинциального гайера, которому нужны не деньги, а зрители. Красивая жизнь подразумевала комедианство. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы! Смотрите, я играю! Моих грехов разбор оставьте до поры! Вы оцените красоту игры! Бендер — создание дьявольское! Искуситель! Это, пожалуй, человек, который не сочувствовал бы обворожительному мошеннику Ильфа и Петрова. Вот она роль, специально предназначенная для Миронова. Но его красавец так торопился в словах, так сыпал скороговоркой, был настолько стремителен, что, думалось, Марк Захаров даст ему возможность, он успеет найти злополучный драгоценный стул. Не нашел. Он показал красоту игры и в следующем телевизионном фильме «Трое в лодке, не считая собаки». Сюжет Джерома, клапки Джерома разыграли его лучшие друзья Ширвинд, Державин, жена Ларисы Голубкина. Слегка приоткрыв тайну домашнего театра с друзьями и близкими, свой совместный юмор, какую-то особенную атмосферу старинной уютной компании, где все друг друга любят, разыгрывают, прикалывают и, главное, говорят на своем языке. Фокус заключался в том, что люди эти бесконечно талантливы, остроумны и в своем кругу ценят только первосортную, хорошо сыгранную шутку. Юмор компании из дома на Селезневской улице оказался созвучным английскому юмору Джерома. Отдельные нюансы забавными ушками выглядывали в тексте фильма. Их было много. Диалоги друзей-путешественников импровизировались на едином дыхании. Один нюанс семейный. Когда Джи искал Энн в лабиринте, он спрашивал у служительницы о даме сердца. «Посмотрите, она на меня очень похожа». Вообще-то Андрюша не считал, что мы похожи внешне. Просто мы так придумали эту схожесть. Оба в канотье, в очках, договорились, что мы так оденемся, заметила по этому поводу Лариса Ивановна, хотя внешняя схожесть мужа и жены была очевидной. Один мудрец сказал, человек, начинающий воспринимать себя всерьез, это уже покойник. Андрей комплексовал, но до края, до последней черты все-таки не доходило. Он прекрасно умел относиться к себе и несерьезно. Лариса, мудрая женщина, отлично знала, как бороться с хандрой Андрея. Ее оптимизм очень благотворно действовал на Миронова. Самодостаточность Голубкина была уникальна. Предложили роль в кино отлично, нет, всегда найдутся в театре. Там простой, есть концерты, музыка, пение. Когда их видели вместе... Спокойную, маленькую, собранную Голубкину и Миронова, суетливого, нервного, казалось, что именно Лариса, прима их удивительного театра двух актеров, а Андрей на подхвате. Амплуа трагик. Летом 1978 года труппа театра «Сатира» летела на гастроли в Ташкент. Страшная головная боль началась у Миронова в самолете. В Ташкенте он попал в больницу, врачи поставили диагноз «серозный менингит», ошибочный диагноз. В это время Лариса Голубкина находилась на гастролях с театром армии в Одессе. «Я тут же прервала командировку, прилетела в Ташкент», — рассказывает Лариса Ивановна. «Месяц провела его в постели в больнице. Он лежал белого цвета. Придумай эту жуткую историю с менингитом. Если бы тогда сделали обследование и поняли, что это было первое кровоизлияние, то он мог бы лечиться. В то время в Америке уже делали такие операции. Михаилу Цареву в весьма почтенном возрасте сделали операцию, и он 7 месяцев прожил. Если бы взялись за Андрея, как знать, ему тогда было 37 лет». Первый кризис случился сразу после съемок фильма «Трое в лодке», не считая собаки. Работали в Тильзите осенью, он раздетый все время в воде торчал. Вот, скажем, если Шура Ширвинд и Миша Державин могли бы сидеть в сторонке, то Андрюша все время встревал в режиссерские дела, что-то советовал, суетился постоянно, ну и в результате болезнь. Когда он лежал в больнице, прошел слух, что он умер, и не впервые. Подобную информацию распространяли трижды. В середине 70-х, 78-м и 85-м году. Откуда брались слухи, неизвестно. Сезон 1978-79 года в театре «Сатира» открыли без Миронова. Но зимой в афише появились спектакли «У времени в плену», «Безумный день женитьбы Фигаро», «Горе от ума», у театрального подъезда снова закипела жизнь. В тот день грузины на центральном рынке потирали руки, дамы скупали самые дорогие букеты. Его встретили овации, забросали цветами на поклонах, долго не отпускали. Просто не верилось, он жив. После сплетен о том, что никогда уж Андрей не сможет играть, после страшных разговоров о менингите, о том, что стал неузнаваемым, что неизлечимо болен. Глаза огромные, запавшие, печальные, но он жив. И играет по-прежнему. В том же сезоне Миронов впервые в жизни начал репетировать в чужом театре на Малой Бронной у Анатолия Эфроса. Прогоны продолжения «Дон Жуана» проходили в какой-то таинственной атмосфере в репетиционной комнате на Малой Бронной. Тогда же Эфрос выпускал свой последний гоголевский спектакль «Дорога» по мертвым душам, и вся Москва потихонечку просачивалась на репетиции. У Анатолия Васильевича вообще существовал такой принцип или метод пускать на репетиции всех желающих, причем даже на читки. Интересно, что Миронов никогда на этих открытых репетициях у Эфроса не бывал. Эфрос вообще никому не запрещал смотреть. Студенты, критики, неопределенные люди толклись в коридорах Бронной с утра до ночи. Запомнилось на всю жизнь, врезалось в память.